Христос. Он за меня в горниле был, меня Он кровью искупил и душу с Богом примирил, мой Христос. Не милы мне богатств дары, только Ты. Я не хочу их мишуры, мой Христос. Мир вечного нам не дает, все тление облик в нем несет. Моя же радость не пройдет, мой Христос. Мир вечного нам не дает, все тление облик в нем несет. Моя же радость не пройдет, мой Христос. Хотя б я бедным плотью стал, только Ты. Он знает лучше, я б сказал, мой Христос. Пусть виноградники беда, и пусть маслины без плода, и пусть бичует мор стада, мой Христос. Пусть виноградники беда, и пусть маслины без плода, и пусть бичует мор стада, мой Христос. Хоть я среди вражды огня, только Ты. И осаждает грех меня, мой Христос. Хоть мир готовит грозный бой, хоть все враги идут войной, я в нем силен, прорву их строй, мой Христос. Хоть мир готовит грозный бой, хоть все враги идут войной, я в нем силен, прорву их строй, мой Христос.